Глава 29. До окончания пары оставалось еще более получаса, и коридор встретил меня ожидаемой пустотой и тишиной. Скоротать оставшееся время решил в институтском буфете. Не то чтобы я был голодным, мама перед отъездом накормила, разумеется, нас сладкой сытным завтраком. Но после многодневной голодовки в недавнем рейде я до сих пор не избавился от неуемной подсознательной тяги к еде, поэтому появившуюся возможность дополнительного перекуса воспринял с энтузиазмом. Мой аппетит не перебило даже наличие ментальных паразитов на лице скучающей за буфетной стойкой знакомой красотки с внушительными буферами. Забыл сбросить действие третьего глаза и, как следствие, получил новую порцию шок-контента. Полупрозрачных мохнаток на фейсе девушки обнаружилось немного. Я насчитал всего 3 гусениц. На лбу, над верхней губой и на правой щеке. Паразиты вяло копошились, каждый на своем месте, и агрессии с захватом новых территорий не проявляли. Мой подсознательный порыв избавить бедняжку от этой мерзости на лице на корню пресекла сама буфетчица, когда, интуитивно что-то почувствовав, почесала под носом. На моих глазах ее пальцы несколько раз насквозь прошли через полупрозрачное тело, затаившееся над пухлой губой мохнатки, не причинив при этом паразиту ни капли урона. В памяти тут же всплыла собственная неудачная попытка повторного смахивания паразитов с Витькиного лица. И пришло осознание того, каким ублюдком я предстану в глазах девушки, если сейчас ни с того ни с сего вдруг шарахну ладонью ей по лицу. «Молодой человек, вы что-то выбрали?» — улыбнулась мне фигуристая красотка. «Рогалики и кофе, будьте добры», — озвучил я стандартный для нашего буфета заказ и приложил добытую из кошелька карту к считывающему экранчику на кассе. Красотка за считанные секунды нашаманила мне горку фирменных рогаликов на тарелке и чашку растворимого кофе. Подхватив нехитрую снеть и запивку, я уселся с этим богатством за самый дальний из 3 пустующих столов и принялся пировать. «Но кто бы сомневался!» Из навеянной вкусняшками нирваны меня вырвал знакомый женский голос. «Кобелина ты все-таки, Капустин, вот как есть кобелина!» Витюхин прогноз относительно появления Терентьевой к третьей паре, похоже, только что накрылся медным тазом. Обернувшись, я увидел троицу громил в камуфляже, рассаживающихся за соседним с моим столом, и задержавшуюся у буфетной стойки Машку в непривычном темно-синем брючном деловом костюме и с пышным розовым бантом на шее, в тон розовой же сумочки и туфлям на высоких шпильках. «Чё, Катюх, кобелина этот к тебе не приставал?» Уловив мой растерянный взгляд, выпендрежница Терентьева начала откровенно работать на публику. «Да что вы, девушка, это очень скромный и тихий мальчик», — заступилась за меня буфетчица. «Мальчик, гы-гы-гы!» — заржали амбалы за соседним столом. Презрительный хохот этих имбецилов меня, разумеется, ничуть не задел. Но задержать на них заинтересованный взгляд все же вынудила неожиданная реакция мохнаток, сплошным ковром облепивших их физиономии, на неистовый гогот хозяев. Во время хохота камуфляжников ментальные паразиты на их лицах, до того момента активно шебуршащиеся, ползающие друг по дружке и толкающиеся за свободные участки, вдруг дружно застыли, скрывшись наполовину под кожей лиц. Отчего физиономии гогочущих мордоворотов превратились в сплошь затянутые полупрозрачным ворсом крошечных пушистых антенн дополнительные площади интенсивного ментального воздействия. «Давай, Катюх, сообрази нам с парнями, как обычно», — распорядилась Терентьева, снова возвращая к себе мое внимание, и, вытащив из брючного кармана внушительную котлету налички, отщипнула несколько верхних купюр и небрежно швырнула их на буфетную полку. Лицо и шея самой Терентьевой, кстати, в отличие от ее горилл-охранников и девушки-буфетчицы, оставались идеально чистыми. Как ни приглядывался, я не заметил там ни единого ползущего паразита. «Ну здорово, что ли, душа пропащая?» Неожиданно крепко для хрупкой девушки, хлопнув меня по плечу, без ожидаемого поцелуя хотя бы вежливого в щеку. Машка по-хозяйски плюхнулась на соседний стул за моим столом. «И тебе не хворать», – буркнул я в ответ изо всех сил, стараясь удержать холодное равнодушие на лице. Но ее глумливая ответная улыбка, шутя, разрушила все мои отчаянные потуги. «Блин, блин, блин, это же Машка Терентьева! Моя Машка, с которой мы всего неделю назад счастливо жили вместе на съемной хате и спали под одним одеялом. Она снова сидит в шаге от меня, такая родная и... такая отчужденная. С какого-то перепуга, взирающая на меня уже свысока, как на нашкодившую собачонку». Словно в подтверждение моих мыслей, Терентьева зло сощурилась и спросила. «Слышь, чудила, ну и где тебя целую неделю носила?» Я аж рогаликом поперхнулся от столь вопиющего хамства. К счастью, затянувшуюся из-за моего кашля паузу заполнила своим появлением буфетчица. Фигуристая барышня, подрулив к нам с заставленным чашками и тарелками под носом, выставила перед Машкой тарелку с рогаликами и большую чашку зеленого чая. «Приятного аппетита!» – улыбнулась Терентьевой буфетчица. «Спасибо, Катюш!» – хмыкнула Машка и, окончательно взрывая мне мозг, вдруг звонко шлепнула буфетчицу по пышным ягодицам. Последняя беззлобно пискнула и, стрельнув в меня озорным глазом, переместилась с подхваченным подносом к соседнему столику. «Чё-то не замечал за тобой раньше подобных чудачеств», – проворчал я, невольно провожая взглядом красотку в коротком бордовом платье с белоснежным передником, расставляющую тарелки с чашками на столе давно отсмеявшихся и присмиревших камуфляжников. «Да ты до хрена чего за мной не замечал раньше», – фыркнула Машка, засовывая в рот остатки мигом смолоченного первого рогалика. «Разве? А я думал, у нас...» «Индюк тоже думал», – перебила Терентьева. «Ты зубы мне не заговаривай, на вопрос отвечай». «Ты о чем вообще?» «Я спросила, где тебя целую неделю носила». Я уже открыл было рот, чтобы послать обнаглевшую в край деваху куда подальше, но не произнес ни звука, ошарашенно наблюдая очередную ментальную метаморфозу. Из ближайшего ко мне левого уха Терентьевой вдруг стало выбираться наружу непонятное полупрозрачное существо, схожее с уже относительно изученными мохнатыми гусеницами, лишь серо-коричневой расцветкой. Этот ментальный паразит был гораздо уродливее, весь какой-то угловатый, отчего показался мне поначалу в разы более мерзким. «Чё тупим-то, Капустин, я жду ответа», — поторопила прикончившая очередной рогалик Машка и с удовольствием запила съеденное чаем. Терентьеву, похоже, ничуть не напрягал процесс выкарабкивания из уха непонятной монструозной хрени. «Что, прости?» «Да ты задрал, чудила!» Разозлившаяся Машка швырнула в меня половиной очередного рогалика и тут же взмахом руки остановила попытку камуфляжников подорваться из-за стола ей на подмогу. Параллельно с усаживающимися обратно громилами, выкарабкавшаяся из Машкиного уха полупрозрачная уродливая хрень вдруг резким махом раскинула сзади огромные, каждая в мою ладонь величиной, крылья, и, обернувшись роскошной бабочкой, стремительно взмыла под потолок заведения. «Ах, вот в чем дело, ты тоже их видишь», — догадалась Терентьева, заметив мой метнувшийся следом за бабочкой взор. «Маш, что вообще происходит, а?» — спросил я, впившись взглядом в хитрые зеленые глаза напротив. «Расплата происходит, Сережа». Спокойно выдержав мой взгляд, улыбнулась Терентьева и надкусила очередной рогалик. «Чё за чушь? Какая ещё расплата?» «Тебя же в записке предупреждали о последствиях. Припоминаешь?» «Какого?» «Но ты забил на пленницу», — жестом призвав меня к молчанию, продолжила Машка. «Как грёбаный трусливый ублюдок, не дрогнувший рукой, обрёк несчастную подругу на жуткую участь». «А теперь лупишь тут буркалами своими, типа невинными, на меня и скулишь, как целка на оргии. Ой-ой-ой, что тут происходит?» «Целка!» Снова заржали амбалы за соседним столом. «А ну, цыц там у меня!» — шуганула охрану Машка. Камуфляжники тут же покорно притихли. «Да чё за хрень?» – возмутился я. «Откуда ты знаешь о записке?» «А ты догадайся, умник!» – в тон мне фыркнула Машка. «Терентьева, хорош по ушам ездить. Я знаю, что не было на самом деле никакого похищения. Видео со связанной тобой – это монтаж. А на самом деле ты тогда сбежала от меня на репетицию к КВНщикам и просидела у них все время, пока эта байда с шантажом раскручивалась». «Это дружки твои тебе напели, а ты ее уши развесил», – возразила Машка. «Ну правильно, надо же как-то оправдать свое предательство». «Я тебя не предавал». «О как! Поделись, каково это ощущать себя конченным ублюдком?» «Не предавал я». «Ага, ага». Увлекшись спором, я чуть не пропустил тот роковой момент, когда кружащаяся под потолком серо-коричневая бабочка, сложив на очередном вираже крылья, вдруг стала заваливаться аккурат мне на голову. Интуитивная догадка, что в отличие от мохнаток, этой здоровенной полупрозрачной хрени вполне по силам будет пробить мою ментальную защиту, заставила резко выбросить вверх руку на перехват. Среагировав на мое движение, из-за соседнего стола снова подорвались Машкины охранники и, не получив в этот раз стоп-сигнал от хозяйки, в несколько прыжков добежали до меня. Но я уже успел отбить тыльной стороной ладони пикирующую бабочку, и продвинутый ментальный паразит развеялся иллюзорной пылью. Налетевшие со спины камуфляжники заломили мне обе руки, обездвижив на стуле. Однако посыпавшиеся тут же с их лиц мохнатки бестолково распылялись о мою ментальную защиту. «Ловок, шельмец!» — хмыкнула Терентьева, подхватывая с тарелки последний рогалик. «Но это все равно тебе не поможет». «Сама горилл своих отзовешь», — прошипел я в ответ, отчаянно борясь с болючими заломами рук бугаями. «Или желаешь поглядеть, как я их сейчас калечить, одного за другим начну?» «Чё сказал утырок? На кого хавальник разинул? Ща кровью умоешься!» — загалдели с трех сторон выкручивающие руки мордовороты. Я же вторым потоком сознания уже рассчитал оптимальную дистанцию для спасительного рывка, откуда, развернувшись, мне не составило бы особых хлопот по очереди перебить ударами по уязвимостям больших, но недостаточно проворных противников. Но драться в этот раз не пришлось. «Оставьте его, мы еще не договорили», — распорядилась Терентьева. Камуфляжники в очередной раз безропотно ее послушались, отпустили мои руки и вернулись за свой стол. «Разумное решение», — буркнул я, растирая помятые кисти и предплечья. «Короче, Капустин, расклад теперь будет такой», — снова заговорила со мной Машка, вытирая испачканные сахарной пудрой пальцы, добытыми из сумочки влажными салфетками. «Ты не суешься в мои дела, это раз. И продолжаешь без фокусов послушно шестерить на хозяина. Это два. Тогда все будут счастливы, и никто из дорогих твоему сердцу людей больше не пострадает. За вышесказанное от меня будешь ежемесячно получать, скажем, по полмиллиона наличкой. Ну и ништяки там всякие тебе обломятся уже от хозяина. Но это ваши с ним терки. Сами потом между собой обо всем конкретно договоритесь. Сейчас же мне принципиально просто заручиться твоим согласием. Твое слово, Сергей. Ну уже, не разочаруй меня». «Терентьева, признавайся, у тебя рогалики чем-то заряжены были?» — хмыкнул я. «Чё?» «Ты под кайфом, подруга?» «Попутал, что ли?» «Это ты, походу, попутала. Ты кем вообще себя возомнила, курица? Ультиматумы она еще тут будет мне выставлять». «Значит, по-хорошему не желаешь», — покачала головой ни разу не опечалившаяся Машка, поднимаясь со стула. «Что ж, Капустин, пеняй тогда на себя». «Да пошла ты!» Мой ответ вдруг оказался перекрыт протяжным то ли воем, то ли воплем, исторгнутым из глотки, направившейся к двери Терентьевой. Под воздействием этой высокочастотной звуковой волны у меня неприятно завибрировали барабанные перепонки. Для Машкиных же подручных, как выяснилось через секунду, этот протяжный то ли крик, то ли плач, как собачий фас, стал призывом к действию. Дружно повыскакивавшие из-за соседнего стола камуфляжники, вместо того, чтобы шагать вдогонку за хозяйкой, вновь дружно набросились на меня. Но на сей раз заломить мне руки у мордоворотов не вышло. Активировав таки рассчитанный ранее рывок, я исчез под тянущимися ко мне лапами и тут же материализовался снова, но уже с другой стороны стола, откуда стал беспощадно отоваривать набегающих горилл по обозначившимся на могучих телах уязвимостям. Вся наша драка уложилась секунд в 5 от и до, по истечении которых троица Машкиных охранников в отключке отдыхала на полу. Мне же пришлось отбиваться уже от нападения красотки-буфетчицы с широким жестяным подносом в руках, неожиданно подоспевшей на смену мордоворотам. Лупить по уязвимостям фигуристую симпатягу – это ни разу не то же самое, что гасить без пощады давно нарывающихся на драку крепких парней. К тому же бедняжка, очевидно, только что слетела с катушек от мерзкого завывания Терентьевой, что косвенно подтверждали ее закатившиеся, как у камуфляжников, глаза и наполовину скрывшиеся под кожей мохнатки на ее лице. В общем, я не смог пересилить себя и вырубить красотку Катюшу. Поэтому, рывком переместившись в дверной проем, сбежал от яростной бестии с подносом в коридор. Здесь, разумеется, снова увидел удаляющуюся и продолжающую пронзительно верещать на одной ноте Терентьеву, но догнать ее не успел, потому что прямо на моих глазах бывшую подружку буквально захлестнуло потоком студентов, рванувших из распахнувшихся дверей аудитории, мимо которой она проходила. Такие же толпы студентов практически одновременно стали вырываться из остальных аудиторий на этаже, и вся эта стремительно заполняющая коридор толпа ребят в едином порыве понеслась на меня. Лица набегающих студентов, словно маски, были абсолютно отрешенными от действительности. Закатившиеся глаза жутко сверкали бельмами, а ментальные паразиты, скрывшись наполовину под кожей, превратились в крохотные мохнатые антенны. Повинуясь воплю призыву своей госпожи, по-прежнему не замолкающему ни на мгновение, сотни безвольных марионеток в камуфляже со всех сторон неслись на меня, грозя через считанные секунды буквально раскатать людской лавиной. И я вдруг осознал, что абсолютно бессилен перед ними. Я просто морально не мог начать привычный отстрел надвигающихся врагов, потому что сейчас меня атаковали не кровожадные твари из теневой параллели, а обычные люди. Такие же, как я сам, студенты, по роковому стечению обстоятельств, ставшие марионетками в наманикюренных пальчиках чудовища, которое еще вчера я считал своей любимой девушкой. Дистанция между мной и набегающей со всех сторон толпой стремительно сокращалась.